Эрман Густа. Том 7. Глава 1. Это 7 том. Первый здесь. https://outhartaday.org/263637. Следуй за мной. Пробубнил здоровяк. И тут же появились еще 4 его брата-близнеца. Я понимал, что легко размажу их всех 5, но воевать с целым миром с их сильной и необычной магией здесь у меня шансов не было, несмотря на предвидение. Только откат, но мангуст до сих пор не вернул мне его в полной мере. А теперь, после его подозрений, не факт, что и вернет. И потому я с легким полупоклоном принял учтивое приглашение. Интересно, что значит новая великая мать? Со старой что-то случилось? Умерла от старости? Сместили, убили, захватили власть? Я попробовал выяснить подробности. Скажи, Бу, а что случилось с прошлой великой матерью? Она здорова? Или прошла уже церемония прощания и единения? Ее отстранили? Сухо отозвался огромный для своего народа парень. У нас теперь новая власть и новая политика. Но ничего, ты скоро сам все выяснишь. На любые другие вопросы он просто не отвечал, игнорировали меня и остальные сопровождающие. Путь под куполом через лес оказался привычно недолгим. Вскоре я заходил на знакомую поляну, где отдал тренировкам уйму времени. Знакомый деревянный стул занимала Лариса. Я в полном непонимании остановился, не доходя 30 метров. «Рада приветствовать тебя, Андрей», — непривычно воркующим голоском сказала гномка. «Добро пожаловать в новый мир объединенных народов. Ты к нам по делу или отдохнуть?» «Не знаю», — честно признался я. «Я просто знаю, что мне категорически необходимо быть сегодня здесь. Про причины не спрашивай. И да, я тоже очень рад тебя видеть. Ларис, что здесь происходит?» «Что меня удивило?» Среди толпы я не увидела его и Анжелики, и они не бросились мне на шею, радуясь встрече. Но сперва надо разобраться в происходящем, а потом уже найти дорогих мне девчат. Еще мне не давали покоя слова мангуста о том, что ему мало одного сына. Может, я и паникер, но я воспринял это так, что сын у меня уже есть, хотя бы в зачатии. Это я тоже хотел выяснить. Говорят, дриады умеют беременеть от хьюманов, ну, от людей, от моего вида. Интересно, откуда они это знают? А происходит то, что теперь у нас новый миропорядок. Мы все объединились. Гномы, дриады, агры. Мы теперь одно целое. Кстати, мы нашли еще один народ. Сами себя они зовут хоббитами. Странные чувачки, с волосатыми ногами и лысыми лицами. Чудные, но добрые, на первый взгляд. Точнее, добродушные. Вина, а где прежняя мать? Решился уточнить я. Да и девушек своих не вижу. А, отмахнулась Лариса. Они в холодной, раздумывают над поведением. Их там под 100, половину уже выпустили, кто присягу дал. Так, похоже, здесь произошел классический переворот власти. Только непривычный мне, с морем жертв, а бескровный. А всех несогласных засунули в тюрьму. Мозг мне кричал, что это не мое дело, да и для работы с этим миром расклад лучше. А вот сердце, оно утверждало, что происходящее не есть хорошо. Точнее, хорошо, но неправильно. А мне будет позволено с ними увидеться? Поинтересовался я. Чутье говорит мне, что это необходимо. Да вообще без проблем. Властно усмехнулась гномка в человеческом обличье. И добавила, уже не мне. Малинка, отведи дорогого гостя в холодную. И допуск у него к любому. Поняла, к кому скажет, к тому и заведешь. А ведь меня не было чуть больше недели. И такие изменения. Застроенной и совсем молоденькой дриадой я шел 20 минут, пока не оказался у холма с дверью с одной стороны. У входа дежурили 2 гномки. Увидев меня, они заметно напряглись. Но Малинка их быстро успокоила, все объяснив. Я оказался в темном земляном коридоре, укрепленном корнями. По бокам были двери, первые 2 отсека были доверху забиты ящиками с плодами местных деревьев. Кажется, изначально конструкция задумывалась как большой склад еды. Айва с Анжеликой обнаружились прямо у входа, в 5 комнатке. Когда меня завели внутрь, я огляделся. На самом деле я ожидал худшего, казематов с сырыми полами и парашей в углу. Действительность оказалась поприятнее. На полу была выращена нежная мягкая травка, создававшая приятный ковер, 2 койки, причем даже не друг над другом, а у разных стен клетки. Застелены бельем, даже подушки присутствовали. В углу была дверь, похоже, в санузел. Но туда я не пошел, хоть и было любопытно. «Андрей!» Хором воскликнули обе, и я был моментально облаплен красавицами. «Ты пришел?» «Конечно, пришел», — ласково сказал я, успокаивая девчат. «И сейчас мне необходимо понять, что происходит. Лариса взбесилась. Жарко зашептала мне на ухо Анжелика. Ей показалось мало сидеть на потоках финансов, и она захотела полной власти. Я тут же создал купол тишины, подсмотренный как раз у той самой Ларисы. Теперь нас никто не смог бы услышать. И подбодрил я красоток. В общем, Андрей, она с ума рехнулась, заявила Анжелика. Ей нужна власть, она рушит то, что выстраивалось тысячелетиями. Великая мать же общается с предками, она точно знает, что лучше для народа дриад, а что помешает, понимаешь. А у Ларисы нет дара, она не слышит голоса. Но теперь мы должны подчиняться ей. Мне кажется, она попала под влияние проклятого и заблокированного золотого быка. То есть сейчас рушатся мироустои всего вашего общества, я правильно понял? Да, Андрей, грустно сказала Айва, моя ласковая девочка. Мать лесов, я сейчас не про великую мать, уже выказала свое недовольство. Завял сиреневцвет. Впервые за всю историю дриад, он скинул листву. Значит, лес недоволен нами. Но бороться со своим же народом я не могу представить такого исхода событий. Нет, гражданская война нам точно не нужна. Будем искать решение. Вас-то тут за что держат? Как за что? Воскликнула человеческая дриада. Потому что мы были не согласны. Нельзя разрушать то, что создавалось десятками тысячелетий. А она пришла и все переделала. А природа-то, она не дура, она слышит нас. Гномам никогда этого не понять, они только скалы слышать умеют, а они медлительные. Отреагировать могут через десяток лет, им все по барабану. Меня вот, научили слушать и слышать, а ее кто учил? Она только свою жадность слышит и свои тупые каменюки. Так, девочки, перевел я разговор в интересующее меня русло. У меня еще важный вопрос. Айва, скажи честно, ты беременна? Нет, Андрей, хмыкнула дриада. Я, нет. Но вот Анжелика, у меня натурально отпала челюсть. Я медленно повернулся к человеческой девушке. Но как, выдавил я, мы же были вместе всего один раз, а дальше ты вечно была против. И тогда я был предельно аккуратен. Все просто, Андрей, с непривычной нежностью ответила девушка. Так и задумывалась великой матерью. Ты в принципе не мог ни на что повлиять. Собственно, как и я, эти силы выше наших желаний и устремлений. Сама природа сказала мне, что я должна, обязана. Ты мне невероятно нравишься, наверное, я даже тебя люблю. Но это мелочи на фоне желаний матушки природы, понимаешь? С трудом, прошептал я ошарашенно. Так это не сказка, и я стану отцом. Мать вашу, я даже не представляю, как к этому относиться. Где я и где отцовство? Реально бред какой-то. Но в груди разливалось незнакомое ранее тепло, я бы назвал его восторгом. Не сдержавшись, я подхватил девчонку и закружил по камере. «Я – отец, я – папа». «Отличная реакция», – пробурчала дриада. «Мне аж завидно стало. Если я подарю тебе дочку, реакция будет такой же?» «Однозначно», – признался я. «Мне сложно сказать, я еще не был родителем, но сама мысль об этом сводит с ума». «Ладно, девочки, пошел вытаскивать вас отсюда. Мои любимые не могут находиться в таком месте, тем более, во время беременности». Только к великой матери заскочу на минутку, ждите. Девчата синхронно чмокнули меня в обе щеки, и я вышел наружу. Этих отпустить, бросил я тоном, подразумевающим мою власть и мои права. Гномки, сопровождающие меня, переглянулись, но спорить не решились. А меня сопроводите к великой матери. Он теперь не великая мать, а просто черешна, подала голос совсем молоденькая гномка. И так будет отныне. Вот и сопроводите меня к ней. Не стал спорить я. Время еще придет. За спиной грохнула дверь к девчатам. Похоже, освобождать их не спешили. Я резко развернулся к двум сопровождающим и нахмурился. Я же сказал отпустить. Что непонятно. Не повышая голос, рявкнул я. Мы послали гонца к новой матери. Залебезила одна из гномок. Нам нужно подтверждение. Именно от нее. Добро. Спокойно отозвался я. Ведите меня, уже, к великой матери. Она не великая и не мать теперь, заикнулась одна из охранительниц, но тут же заткнулась под моим взглядом. Сию секунду, следуйте за нами. Камера старейшей дриады была намного глубже по коридору, хотя, внешне совсем не отличалась от камеры девчат. Сама мать сидела на полу, напоминая корягу, которая тронула тление. Здравствуй, мать, искренне склонил я голову. Рад тебя видеть. Расскажи, что произошло, как ты это допустила. Бревно зашевелилось, разворачиваясь. Через пару секунд на меня уставились два мудрых глаза. «Андрей, не вмешивайся, прошу тебя», прошелестела мудрейшая. «Я не могу допустить кровопролития внутри моего народа. Пообещай, что кровь не прольется. Успокойся, мудрая, усмехнулся я. Ты в чем-то мудрейшая, но мыслишь узко. Силовой способ решения проблем, нормальный, но из уважения к тебе я сделаю все мирно, обещаю. Меня категорически не устраивает происходящее, это неправильно. Ты мудрый, не по годам, прошелестело дерево, сейчас совсем не похожее на человека. Но я не верю, что твоя идея реализуема. Не создай войну внутри народа, это недопустимо. Это единственная к тебе просьба. Да простит меня великий лес, что я показала слабости, сразу сдалась. Но если бы я сопротивлялась, пролилась бы кровь. Народ против самого себя. Что угодно, кроме этого. Да, великий лес сказал, что ты поможешь, но я не верю. Это совсем недостоверно, невозможно. Я постараюсь, великая мать, поклонился я. Отдыхай и не переживай о будущем. Я постараюсь исправить ошибки, к которым привело наше пришествие. Мне чрезвычайно импонировал ваш образ жизни. Я действительно постараюсь все вернуть на круги своя. Ты не справишься, ты слишком молод, юноша, прошелестело дерево. Но я рада твоим устремлениям. А нынче покинь меня, мои силы конечны и оторваны от природы. Мне осталось совсем немного. Что, это серьезно? Старушка скоро помрет только потому, что не на своей поляне. У меня внутри все закипело. Вот уж точно нет, ни при мне, ни при моей жизни. Эта древняя деревяшка жила тысячи лет и вдруг собралась сдохнуть. Да хрен вам всем. Вскочив, я велел охранницам вести меня к Ларисе. Да, я прекрасно осознавал, что лично она намного сильнее меня, как маг. Я ее ученик, которому до того, чтобы превзойти учителя, было как раком до Парижу. Но у меня есть еще и другие точки воздействия, и я собирался использовать их по полной. «Ты доволен экскурсией?» – издали крикнула мне новоиспеченная глава как бы не всего этого мира. «Вполне», – в тон ей крикнул я. «Но, мне нужно с тобой переговорить. Молодая красивая девушка, под личиной которой пряталась широкая и бородатая гномка, вскочила и кивнула мне на самый крупный шалаш, приглашая. Его мы достигли практически одновременно. Когда мы зашли внутрь, Лори воздвигла купол тишины, в очередной раз давая понять, что рядом с ней в плане магии я несмышленный ребенок. Я ощущал этот вибрирующий купол, но повторить его не взялся бы. Просто не смог бы. Андрей, сразу рванула она в атаку. Я тебя бесконечно уважаю, более того, ты мне нужен для торговли. Но прошу тебя, не вмешивайся в наши внутренние дела. Оно тебя не касается. Мы здесь сами разберемся. Я хочу объединить все народы. Тогда мы будем одним целым и сможем противостоять любым угрозам. А, судя по расширяющемуся для нас миру, они рано или поздно возникнут. Мы должны быть готовы. Что ты, милая, усмехнулся я. Я категорически одобряю твою цель. Нужно было видеть лицо гномки, когда до нее дошел смысл моих слов. Она ожидала чего угодно, кроме одобрения, атаки, осуждения, словесных баталий. Но хрен там, я из мира, где бабло правит миром, где политики, включая президентов, легко покупались и продавались. Так что я еще не мудрый, но уже не тупой, но не одобряю методов, приземлил я ее. Ты понимаешь, что ты творишь? У бедных девчат засохла какая-то священная хрень. Тебе нужна постоянные проблемы со своим народом, они же будут постоянно бунтовать внутренне, а итог предсказуем. Революция и свержение тебя, красивой. Готова поговорить? Я слушаю тебя, Андрей, ошарашенно отозвалась девушка. Я думала об этом, но не так масштабно. Да и повода к революции нет, после того, как я упрятала всех лидеров. А ты в курсе, что ты посадила в клетку мать моего сына? Усмехнулся я. Аво, восхитилась Лариса. Айва, или Анжелика, когда успел только. Мы сейчас не об этом, поморщился я. Это важно для меня, но они в тепле и безопасности, сыты и довольны. Я не юноша с комплексом максимализма, чтобы требовать сменить маленькую клетку на большую. Сначала договорим. Слушаю, на этот раз совсем серьезно ответила гнома. Ты смог меня удивить, заинтересовать и заставить прислушаться, как минимум. Да, внешне ты ребенок, но внутри ты местами еще та акула. Внимаю, под конец хихикнула она. Так, сразу расставим галочки над и краткое. Это будет похоже на шантаж, но это требование о капитуляции, чтобы у тебя не было милых радужных фантазий. Если ты не примешь мои идеи, которые дорабатывают твои, все сделки между нашими мирами прекратятся. И поверь, я выживу, ты уже в курсе, что изнанок у меня много, а ты станешь просто взорвавшейся девчонкой. Продолжай, напряглась Лори. Самое главное, Ты прекращаешь рушить устои любых коммун и начнешь с дриад, которые рядом, оставляй правителей и бери их в вассалитет. Черт, ты же не знаешь, что это такое? Это, знаю, Андрей, перебила меня девушка, явно внимая каждому слову, но не понимаю, как я могу это сделать. На самом деле просто, выборы. Про них ты слышала? Нет, напряглась собеседница. А что это? Тебе нужно убедить всех, что центральное правительство необходимо. Кстати, в этом я с тобой согласен, и оно уже, де-факто есть. Но, ты убеждаешь всех, что правитель – выборная должность. Любой желающий сможет выдвинуть свою кандидатуру. А дальше все голосуют, выбирая одного. Кто набрал больше голосов, тот и правит, к примеру, 5 лет. А если выберут не меня? Немного ошарашенная девушка пыталась переварить идею. «Я тебя умоляю», – усмехнулся я. «Это же как 2 пальца об асфальт. Реклама, продвижение, взятки, административный ресурс, подтасовка. Хотя, последнее в магическом мире не прокатит, забудь. Но сделать так, чтобы масса голосовала за тебя просто. А сейчас пойди и всех отпусти. Оппозиция тебе тоже нужна, плюс правительство на местах. Без великой матери этот народ зачахнет и выродится, они так устроены. Просто стань над ними, объедини всех, но не методом кнута. Ты меня сильно озадачил, по совести». По алчущему власти лицу собеседницы пролегла задумчивость. Но слова твои не лишены мудрости и шантажа. Она озорно взглянула на меня, напоминая себя ту, которую я укрывал от полиции, кажется, 1000 лет назад. И, кстати, я до сих пор не пожалел о своем странном решении. Возможно, это были первые проявления моей интуиции. Никакого шантажа, ответил я твердо. Это условия сделки. Я за мировое правительство в этом мире, но против методов его достижения, понимаешь? На этот раз Лариса молчала долго, очень долго. Целых 5 минут она тупо смотрела в какую-то точку в районе моего плеча расфокусированным взглядом. Наконец, она одуплилась и серьезным взглядом посмотрела на меня. Помолчав с целую минуту, она гаркнула: «Всех отпустить, оказать уважение и максимальное содействие, великую мать почитать, как прежде, отныне она правит этим лесом». К Анжелике и рода Хуманов отдельное внимание, она носит ребенка, исполнять любой ее каприз, как это принято у людей. Обернувшись ко мне, он спокойно уточнила: «Я ничего не забыла, спасибо за науку, я обдумала твои слова, и пришла к выводу, что ты прав, и, пожалуйста, больше никогда не шантажируй меня». По совести, шантаж не сработал, а вот аргументы, весьма, они умные и по делу, спасибо. В этот момент я ощутил, что проваливаюсь в портал. Меня накрыло ощущение дежавю, 2-й раз за сутки. Но сейчас я чувствовал то же самое, что чувствовал, попав в ловушку артефакта. Меня уносило на нижний уровень, но ведь там потоп. Впрочем, магию воды я знаю довольно неплохо, хоть до профи мне далеко, но справлюсь. Главное, Лариса же сказала, что мы все уладили, так что происходит. Глава 2. Выбросила меня посреди развалин. Чертовски знакомых развалин. Это была изнанка без магии, в которой обитал правнук со своей командой. Я огляделся и вдруг осознал, что не ощущаю тонкого места, как будто его тут вообще не было, даже рядом. Это прошлая ловушка аукается, или новую изобрели? Да как меня все это задолбало. Мне надо учиться, заниматься торговлей с нулевой изнанкой, но кто-то постоянно пытается от меня избавиться. Это просто невозможно так жить. В Москве прошлого мира меня приговорили к смерти и убили. Я попал в этот мир. А вот здесь и недели не проходило, чтобы не случилась какая-нибудь задница. Это карма, или что? Чем я заслужил такое посмертие, мать вашу за ногу и об скалу? Нечестно. Трицикл я нашел быстро, благо, помнил, где они здесь хранились. Обе машинки спокойно стояли в недрах обрушившегося небоскреба, с удивительно хорошо сохранившимся 1-м этажом, куда мы и загоняли их по горам мусора. Пустыня встретила меня пеклом горячего воздуха, который на скорости не охлаждал, а, наоборот, поджаривал, чуть ли не до хрустящей корочки. Но магия – великолепная штука, а магическая броня из мира системы – просто сказка. Я закрылся полностью и задал параметры терморегуляции. Сразу стало намного легче. До спуска я добрался менее, чем за полчаса, но дверь не открылась. Было ощущение, что лифт заблокирован. В голову полезли нехорошие мысли о возвращении системы. Главное, эту заразу не принести в свой родной мир. Да, свой новый мир я считал родным, Я сжился с ним, я полюбил его всем сердцем. И куда мне дальше? Магией расплавить дверь? Или искать долбанное тонкое место? Может, оно просто передвинулось на 500 метров, к примеру? Ведь не бывает такого, чтобы оно исчезло. Ни разу о подобном не слышал. Я сел за руль трицикла и тупил минут 10, обдумывая варианты. Но сильно затупить мне не дали. Послышался шелест винтов, и передо мной опустился квадрокоптер размером с газель, который здесь называли турболетом. Я прикрыл рукой глаза от поднятого винтами песка. Из машины будущего выпрыгнула команда правнука в полном составе. Два парня и куча девчонок. Главный паренек явно был рад меня видеть. Раскинув объятия, он пошел мне навстречу, наплевав на песок, которым его заметало от винтов. Ну да, броня же позволяет, и я тут же перестроил защиту. Резко полегчало, в нос и глотку песок больше не пытался залезть. Наконец-то, широко улыбнулся он. Давно ты нас не посещал. Пришел за своей долей, у нас все учтено. Все хранится в сейфе внутри, внизу. И там есть макры 6-го уровня. Прикинь, мы круты, и я с гордостью это констатирую. Кстати, он победно посмотрел на меня и продолжил. Цена на межгалактическом рынке скакнула неимоверно, в сотни, тысячи раз. А мы единственные поставщики. Так что ты теперь самый богатый сукин сын всех миров. Мы можем и твою долю на торги выставить, и закупить тебе невероятные ништяки, о которых ты даже мечтать не можешь. Круто. Искренне восхитился я, представляя, как дарю свою броню императору и его семье. Ну, точнее, такую же. Это же какие преференции. Но, на свободный рынок такое выпускать нельзя. Подобное тут же будет скуплено англичанами, немцами, японцами и французами. Ну, еще всякими китайцами и шведами. Вечными заклятыми друзьями. Хотя и османцы тут же подсуетятся. Нет уж, нах-нах, ниф-ниф и наф-наф. Три крутых поросенка. Но блин, мне бы еще вернуться. Проход-то исчез. От прокрастинации и мечтаний меня отвлек гарем правнука и гном со своей дамой. Они облапили меня, в разнобой сообщая, как они рады меня видеть. Я тоже с удовольствием обнял всех. Я действительно был рад видеть этих открытых и искренних людей. Такие, огромная редкость в любом из миров. А что ты здесь-то тусишь? После окончания бурных приветствий спросила у меня Ольга. Тебе же рады всегда внизу, ты самый желанный гость. Да вот, дверка не открылась. С улыбкой пожаловался я. Я вокруг нее и туда, и сюда, и кнопочку тыркал, и даже сверху забирался. Не пущает, и все тут. Это как? Искренне удивилась Эльза. Там автомат настроили на абсолютно любое приближение. А вот спуск подъем уже после проверки по лицу. Ну, не знаю, усмехнулся я. Похоже, лицо у меня какое-то кривое. Девушка легкой походкой направилась ко входу, а я залюбовался. Все-таки, умеет она себя преподнести. Вроде и задницей не крутит, и довольно большой грудью не трясет, но глаз оторвать невозможно. Да, Сереге явно повезло с ней. Вот только сам я смотрел на красотку как на скульптуру в музее. Экстаз для глаз, но не более. Не понимаю, как это работает. Сереж, он не реагирует. Донесся до нас ее возмущенный вскрик. Причем, судя по индикаторам, питание подается. Они что, вдруг решили похоронить нас сверху? Так мы здесь точно выживем, а вот они там, не факт. Что происходит? Парень, кивнув мне, словно извиняясь, развернулся ко мне спиной и пошел ко входу в лифтовый бункер. Но тот, ожидаемо, тоже не среагировал. Вскоре у входа тусила вся команда, плюс пилот и я. Ворота не открывались. Может, сбой какой? Робко выступила мелкая рыжая девчонка, невероятно очаровательная, но я не помнил, как ее звать. Вроде Язва, но уверен не был. «Наша техника не сбоит», — ответила Ольга. «Вот ее имя я помнил, как и то, что она дочь главы подземного бункера. Возможно, какая-то диверсия». Хотя, она замолчала на полуслове, после чего внимательно по очереди посмотрела в лицо каждому из команды, а следом выдала. «Да ну, не может такого быть», — и замолчала. «Чего не может?» Явно не выдержал здоровый парень, гном. «Ты тут, пожалуйста, без загадок, я не такой умный и весь из себя проницательный». «Как кого убить? Это ко мне, а думайте сами. Мы же обсуждали, что людей надо вытаскивать наверх, помните?» Тихонько сказала Ольга, я ее еле услышал. «Мне кажется, наша крохотная революция дошла до правящих кругов. Причем я уверена, что отец за переселение на Землю, за ее терраформирование и прочее. Но остальные из Совета слишком боятся потерять власть. Странно, что они нас не взорвали при таких раскладах, а я видел». Видел в своем предвидении, как купол раскрывается от мощнейшего взрыва, как сдувает плоть с каждого из нас, оголяя кости, которые следом рассыпаются невесомым пеплом, а над местом нашей кончины вырастает огромный гриб ядерного взрыва. Да, броня могла справиться почти со всем, но вот это почти. Похоже, те, кто спланировал удар, знали о свойствах наших костюмов и пределе их защиты. Термоядерный взрыв был за рамками. Я перебирал вариант будущего за вариантом, остановив время, и не находил решения. Мы гарантированно подыхали. Все. Спасибо, максимально безболезненно. Мы даже сообразить ничего не успевали. Где-то под Краснодаром огромный особняк, обнесенный высоченной каменной стеной. Тучный мужчина баюкал в руках снифтер, нагревая содержимое, чтобы полнее раскрылся букет дорогого напитка. Все пошло не по плану. Мало того, что засаду полностью уничтожили, так еще и взяли в плен его приемного племянника. А тот знал слишком много. Нет, у хозяина поместья был способ дистанционно остановить сердце паренька. Да и от посмертного допроса он был защищен магией проклятий, которую в мире практически не знали. Но в хозяине поместья проснулась какая-то сентиментальность, ему просто было жалко убивать парня, в которого он вложил неимоверное количество сил. Да и полюбил он этого придурка, что уж скрывать. Впрочем, тот пока не начал колоться. Печати на его душе однозначно сообщили бы мужчине, если бы парень поплыл и начал болтать. Пока все шло терпимо. Обычные мозгоправы, причем не особо умелые, из штата СБ. Детишки обыкновенные, и против их защиты. Но как, идеально спланированная операция пошла кошкам под хвост. Соотношение сил и дислокации однозначно приводили к смерти владыки. Про дурочку из академии можно было вообще не думать, побочные жертвы. План был безупречен, но, как обычно, вдруг, откуда ни возьмись, появился ВР, Мангустов. Как он смог выжить на той изнанке, и почему его появление в тылу случилось так не вовремя, сука. Бокал полетел в камин, коротко вспыхнув и мелодично разлетевшись шрапнелью осколков по топке. «Сюда!» – проревел тучный человек. Тут же нарисовался его верный слуга, лекарь и, по совместительству, ближайший соратник. В его руках был абсолютно новый снифтер, который он с поклоном вручил хозяину. «Вот скажи мне», — немного заплетающимся от алкоголя языком сказал хозяин, «почему этот мангустов все портит, а главное, как от него избавиться? Может, просто снайпера нанять? Мля, снайпера я уже пробовал. Еще и эта сучка нарисовалась, вообще все карты мне смешав. Не имею чести знать, господин», — отозвался лекарь. «Наше дело маленькое, вам прислуживать, это вы у нас мозг, а мы так, посредственность, помощь, полечить. Кстати, господин, вам бы еще сеансик, я постараюсь быстро, не как вчера, просто закрепить эффект лечения, вы же понимаете, что здоровье важнее всего, лечи», милостиво согласился главный, но вдумайся, я пытался его уничтожить более 20 раз, 20, Карл, и все попытки безуспешны. «Я не Карл, господин», возразил лекарь. «Почему вы постоянно зовете меня Карлом? Впрочем, если вам это важно, я могу сменить имя». «А, забей», — устало выдохнул толстяк, кайфуя от лечебной магии. «Эхо войны, так сказать, просто крылатая фраза. Ну, для меня, пережиток прошлого, не обращай внимания». «Как скажете, господин», — согласился слуга. «Могу я еще чем помочь?» «Можешь», — властно сказал мужчина. «К утру предоставь мне полное досье на род Орлановых, включая догадки о родовой магии, кою дарует им их божок. Я должен знать все». Эта сучка Орланова перепутала ему все карты. Задумки рушились одна за другой. Приходилось срочно менять концепции воздействия на всех этих глупых людишек. Но главное на сегодня – уничтожение Мангустова. Ведь уже было слишком много провалов, а результата не было, сука. И очередной снифтер полыхнул огнем внутри камина, мелодично разлетаясь на мелкие осколки. Краснодар, ул. Мира, дом 46, кабинет 12. Алексей Львович сидел в своем кабинете и изучал отчеты. Эти два странных нападения на владыку ставили его в тупик. Он просто не понимал, не видел смысла. Главное, мотив, это азбуки и веди любого уголовного дела. Но на владыку нападали не там, где был шанс его уничтожить, что само по себе почти нереальная задача. На него нападали в одном месте, в заведомо проигрышной позиции. Тупо как-то, и мотива не было. Владимир Евлампиевич давно отошел от политики, не занимался бизнесом, ни с кем не ссорился, по данным службы безопасности. Чем и кому он мог помешать? «Алексей Львович, разрешите войти?» — в В кабинет засунулись очаровательный курносый носик и огромные глазищи его новой секретарши. Если честно, ее внешность тоже сыграла роль при выборе нового сотрудника. Следователь никогда не путал работу и личностные отношения, но против этой красотки удержаться не смог. Впрочем, она прошла все предварительные отборы и конкурсы, так что в ее квалификации сомнений не было. «Заходи», – важно ответил он, поворачиваясь левой стороной лица. Он искренне считал, что слева выглядит мужественнее. «У меня отчет по пленнику», – мило улыбнулась секретарша и облизнула губы острым язычком так, что бедный мужчина почувствовал шевеление в штанах. «На нем стоит неизвестный нам тип защиты. Наши маги смогли снять все, что должно было его убить. Но то, что не позволяет ему говорить, мы пока преодолеть не можем. Сделан запрос в столицу, ответа пока нет, там изучают ситуацию. Надеюсь, они найдут нужного специалиста». «А что ментаторы и менталисты?» – удивился Львович. «Они что, даже считать ничего не могут? Они его ментально просто не видят». Девушка эротично провела ладошкой по груди, как будто стирая несуществующее пятнышко. Глаза ее скромно смотрели в пол. «В этом и проблема. Вся надежда только на Москву. Наши спецы сдались, они не понимают происходящего». «Отлично. Первый абсолютно целый свидетель за хрен знает сколько времени, и толку с него ноль. Хотя нет, был еще один, которого ему вручил Мангустов, снайпер с Сосны, но тот завел в тупик, указав на заморских друзей. А главное, тот, на кого тогда указали, скончался посреди расследования. Это было фиаско, никаких других ниточек не было. Тогда по Европе и Англии прокатилась целая череда смертей, на первый взгляд не связанных между собой, и полковник был абсолютно уверен, что эти смерти действительно не связаны убийцей, но связаны ситуацией, и в этом он тоже был уверен. «Что-нибудь хорошее есть?» – устало выдохнул следователь. «Хоть что-нибудь?» «Таки да», – озорно улыбнулась девушка. «Наши аналитики утверждают, что оба нападения были не против владыки». «Это как?» – подобрался Львович, как тигр перед прыжком на антилопу. «Да вот так». Теперь пятнышко оказалось на левом бедре, и его девушка счищала очень медленно. Тут задымилось бы у любого. «Они утверждают, что оба нападения ставили целью уничтожения небезызвестного вам Мангустова, а крутейший маг был просто помехой, мешающей исполнению задачи. За что, в принципе, атакующие и поплатились, не ожидая встретить лучшего боевика региона. Опять Мангустов, ведь избавился от него, за что поклон владыке. Но он все едино постоянно вылазит во всевозможных криминальных ситуациях. Может, просто его самому прибить, и жить станет лучше, жить станет хорошо». Мужчина выкинул глупости из головы, хотя идея же великолепная. Не будь он копом, всерьез задумался бы. Уж слишком от этого паренька проблем много. «Спасибо, Ксюш», — сказал Львович, — «ты свободна». А может, девушка так облизала губы, что у следователя зашевелилось не только в штанах, дыхание перехватило, и ему понадобилось несколько секунд, чтобы вернуть рассудок и включить голову. «Вы дослушаете, есть еще информация». «Слушаю», — попытался сказать Алексей Львович, но вышло какое-то карканье. Он прочистил горло и продолжил. «Докладывай». «Этот самый Мангустов пропал. Он ушел на нулевку в своих владениях. Исследовательская база там отрапортовала, что он вернулся, однако на лице он не появлялся. Есть теория, что он ушел ниже, но маги, посланные на его поиски, не нашли его на изнанках. И еще важный момент. Теперь тонкое место с потенциалом в 7 уровней плюс стало глубиной до 2 уровня изнанки. О таком ранее не было известно, это первый случай. Вот, потому и докладываю. Глава 3. Время было остановлено, а я судорожно перебирал варианты. И ни один, падла, не срабатывал. Магия земли, которой я умел пользоваться весьма посредственно, я успевал выкопать крохотный бункер глубиной 5 метров, мы даже успевали в него спрыгнуть, и я заделывал потолок камнем. Это был единственный вариант, при котором мы не превращались в пыль, а превращались в хорошо прожаренные колбаски в оболочке из супердорогих магических скафандров, с хрустящей корочкой, так сказать. «Либи», — обратился я к внучке своего бога, — «у вас никаких идей? Эпицентр ядерной реакции распада. Взрыв? По-простому. У меня нет идей, а подыхать не хочу. Там твой дед как, силенок не накопил, может, в качестве исключения, получасовой откат организует? Он на тебя сильно злой сейчас», — потухшим голосом сообщила пушистая. «Ему отойти надо, а, пока не отошел, от тебя и помереть даст. Доказывая свою правоту, он у нас псих тот еще, Она неуверенно хихикнула. «Ты ведь у него почти 3% божественной энергии перехватил. Я точно знаю, что непреднамеренно, но попробуй докажи ему это. Но, я могу, у меня сил совсем мало, пару минут, или три, но тогда я впаду в божественную кому дня на три, и не смогу помогать». Я начал судорожно соображать. 20 секунд и 2 минуты. Казалось бы, разница ну просто ни о чем, но это только на первый взгляд. За эти 2 минуты я, даже почти не зная магию Земли, вырыл бы настоящий бункер, опустил бы нас на глубину метров в 50. Да, возможно, и это не спасет, и песок пустыни в эпицентре станет стеклом на глубину 100 метров. Знаний не хватало, но это был хоть маленький, но шанс. «Давай, милая», — обрадовался я, — «давай 2 минуты. Если не выйдет, истратишь третью, а тебя макром подкормить нельзя, а то они у нас есть. Мне нужна божественная энергия для этого», — вздохнула Либи, — «как та, которую ты невольно спер и развеял в воздухе с непривычки. Того, что ты взял, мне секунд на 20 лишних хватило бы, но, как говорится, после драки кулаками не машут. Откатываю, время не запускаю. Тебе придется сильно поднапрячься, просматривая варианты темпоральной длины в 2,5 минуты. Я знаю, как это тяжело, но верю в тебя. Спаси нас». Я только хотел спросить, может ли термоядерный взрыв уничтожить Бора, как все вокруг изменилось, и я оказался в капкане железных объятий огромного парня по кличке Гном. Остальные обнимали меня со всех сторон, не давая вдохнуть полной грудью. Это мешало, сбивало с толка, но я не запускал время, хоть и помнил, что объятия были очень короткими. Лучше потерпеть, вдруг не хватит этих жалких 5 секунд. Через пару часов субъективного времени я был окончательно выжат как физически, так и морально. Просматривать многократно почти 150 секунд оказалось неимоверно тяжело. Будущее ветвилось, менялось, взрывая мозг разницей вариантов случившегося. Но, в итоге, я нашел способ. Да, он опирался все на ту же идею создания бункера. Заодно прокачал свою собственную магию Земли, изобретая магию в процессе просмотра вариантов, и начал действовать. Время пошло, а под нашими ногами разверзлась глубокая пропасть, в которую мы тут же начали падать. «Ребят, простите», — сквозь завывание ветра проорал я, — «но вы знаете, что такое термоядерный взрыв. Он произойдет спустя всего 2 минуты, и нам обязательно надо достигнуть дна этой трещины за этот короткий срок, а после засыпать себя. Главное, не мешайте мне, пилот», — вдруг заорала рыжая кроха. «Он же там погибнет, я с ним свяжусь». Черт, вот именно такого варианта развития событий я не проживал. Почему все вечно идет не по плану, и как это может повлиять на наше спасение? Мы еще падали, когда я посмотрел с десяток вариантов, и ни один не заканчивался хорошо. Мне приходилось засыпать провал раньше, чем чувак их турболета одуплялся, прыгал и достигал дна. Да что там говорить, на то, чтобы убедить его прыгнуть, уходили 2 драгоценные минуты. И я не знаю, смог бы я шагнуть в пропасть без костюма, который аккуратно нас приземлит в самом конце пути, несмотря на обещание поймать. Да, в процессе перебора вариантов мне пришло в голову просто расколоть землю на всю глубину, на которую у меня хватит сил, а после засыпать нас, создав внутри гномий купол защиты. В таком случае шанс выжить был весьма высок. Про то, как мы будем выкапываться, я даже не задумывался. Это дела будущего. Сейчас надо просто пережить реакцию. Про то, что костюмы ребят умеют летать, я даже подумать не мог, но это было. Последняя вариация показала мне, что мелкая язва взмыла вверх за человечком, обреченным обратиться в труху в огне ядерного взрыва. Вообще, поступки этих ребят предвидением не угадывались вообще практически, они вечно выкидывали что-то настолько невероятное, что предвидение и мой мозг просто ломались. Приземлившись, ребята задрали головы, ожидая увидеть мелкую девушку или огонь взрыва. Я же видел, что она успевает, и потому, для меня не было удивительным увидеть их ускоренное падение и резкое торможение у самой земли. После чего, поставив щит, я велел земле сомкнуть провал. Не ожидавшие такого ребята пригнулись, активировав на полную защиту костюмов, чему я был рад, но предупредить их времени не оставалось. На нас посыпались тонны, сотни и тысячи тонн земли, песка и камня. В итоге, мы оказались погребены под огромной толщей земли, и тут жахнуло. Предвидение даже близко не показывало то, что мы ощутили. На ногах не устоял никто, несмотря на костюмы, которые должны были нивелировать тряску. Но щит я удержал. Правда, Песок сквозь него понемногу проходил, и Аня, скромная высокая стройная девушка правнука, закашлялась, забыв активировать фильтры своего суперкостюма. «Что это сейчас было?» – ошарашенно спросил молодой лидер команды. «Мне показалось, или наверху что-то круто рвануло, и тут передо мной возник монстр изнанки. Внешне он походил на кота, но его пасть. Кажется, что-то подобное я видел в каком-то ужастике, сотни слоев челюсти и зубов в них, вывернутые наружу. А главное, он материализовался внутри щита. Только прорывов нам тут не хватало. Я схватил свой гномий меч, поскольку использовать в данной ситуации магию мне показалось путем к самоубийству. Андрей, нет!» Чуть ли не хором прокричали ребята, а я услышал в своей голове: «Эй, чувак, выкинь к херам собачьим свою зубочистку. Вижу, что она крутая, но меня не возьмет, я семимерный. Короче, дай я этим лохам кое-что объясню спокойно, а потом ты сможешь попробовать со мной пободаться, договорились?» «Это что?» В полном обалдении от ситуации и экспрессии этого зверька спросил я. Маленький эрк, между тем морда страшного создания начала закрываться, и через пару секунд на меня смотрел милый черный кот высотой мне по колено. Мини-пантера, точнее, пантерыч. Блин, про феминизм и слышал, а как быть в обратной ситуации? Как будет пантер-мужик? Да что же в критических ситуациях всякий бред вечно в голову лезет? Короче, большой черный кот, мощный, красивый и грациозный. Настоящий изящный хищник, хозяин джунглей, мать его. Но после того, как я видел его пасть, сюсюкаться и гладить его расхотелось совершенно. И свою зубочистку убирать тоже. «Это не эрк», — возник голос Нинк в моей голове. «Очень интересное создание. Я бы сказала, что он бог, но это просто такая раса, причем симбиотическая. Без симбиоза они лохи недоразвитые. А вот с симбиантом, ух, и это же не предел его развития. Все, я его хочу, такой красавчик. Ты с кем сейчас разговаривала?» — умоляюще уточнил я. «Вроде и слова все понятные, и про симбиоз знаю, но ни хрена не понял. Короче, важно начало дракошатоном учителя физики в институте. Это раса такая, это понятно, но сами по себе они тупенькие и простенькие. Но, если смогут найти симбианта, ну, хозяина, или даже партнера, то развиваются в настоящих полубогов. Этот, например, нашу скромняшку за пояс заткнет по возможностям, да, Либи?» «В целом так и есть, к моему удивлению», — согласилась внучка мангуста и тут же уколола подругу. «А помочь ей Нинк покурить выйдет». «Правильно, подруга, отвали», — буркнула явно раздосадованная огненная дракошка и замолчала. Между тем огромный котяра явно общался с ребятами. Углядев мой интерес, он повернулся ко мне. «Что, хочешь тоже в разговоре поучаствовать?» — раздалось в голове. Причем это не было привычным ощущением общения с моими богинями. Голос просто возникал в голове. Впрочем, и когда девчата говорили, он просто возникал в голове. Но была разница, описать которую я просто не могу. «Короче, чувырлы», — раздалось продолжение у меня в голове, но теперь я понимал, что обращение не ко мне лично. «Нахивертили вы знатно, и от вас решили избавиться. Немного кардинально, на мой взгляд, но этот подвид вашего вида вас спас. Короче», — кот мазнул по мне равнодушным взглядом, но было ясно, что он говорил обо мне. «Вас слили ваши же. Сейчас наверху происходит термоядерная реакция. Причем мощь такая, что выжить там шансов нет. Скажу больше, изотопы, что сейчас образуются, уничтожат вас излучением за пару часов. Я не очень сложно говорю, если кто туповатенький есть, вы скажите, упрощать начну. Так что вы тут похоронены заживо навсегда. Впрочем, у вас есть магазин с едой и водой, да и кроватками. Будете жить здесь». «Но кто?» — возмутилась красивая слегка плотная девушка-гнома. «Ее имя, я хоть убейте, вспомнить не мог. Но она вроде маг, единственный на всю компанию. А главное, за что, а ты не понимаешь?» — усмехнулась грудастая Эльза. «Мы же хотим вытащить людей наверх. И при этом мы лидеры всех рейтингов, а нас в школах рассказывают и сказки на ночь. Оль, прости, но боюсь, твой отец тоже в опасности. Эти уроды никогда не выпустят власть из рук. Им проще уничтожить треть населения, или две трети. Им главное сохранить свое теплое местечко, что вскоре станет невозможным. Организуем мы деревни и прочие поселения на поверхности. И только из-за этого они уничтожили дорогущий турболет, невероятно ценный проход наверх», — ужаснулась стройная Аня. «И пытались убить нас? Да ну, я просто не верю, хотя лично хлебнула дерьма от наших правителей. Это перебор даже для них. Серьезно, хохотнула шпион, демонстративно показывая глазами на струйки песка, ссыпающиеся сверху и проходящие иногда сквозь мой щит. А это тогда что, Новый год и салют в его честь, или праздник консервации? Так, людишки глупые, опять влез говорящий котяра. Прям Пушкина вспомнил с его ученым котом, тем более что тот, потряхивая хвостом, начал нарезать круги между нами. Вы не о том думаете, а я, между прочим, остаться без носителя не хочу. Серег, это не наезд, а констатация. Без тебя я снова тупым котенком стану. Главное, что я хочу вбить в ваши не слишком умные головы, наверх вам нельзя. Лет так ну примерно 300 тысяч, до очередного полураспада той мерзости. Впрочем, не вникайте, сомневаюсь, что кто-то из вас знает физику. Вот тут да, с этим странным котом я был готов согласиться. Все эти ураны плутония, уж когда речь заходит про их номера, я вообще теряюсь. Что уж говорить про результат распада, уф, проходите мимо, не задерживайтесь. Точно, кот ученый, все ходит кругом, без цепи. Но я бы его на цепь посадил. Между прочим, я все слышу. Рявкнул мне в мозг этот странный симпатичный монстр. А вот за симпатичного мерси, прощен. Он выгнул спину, явно красуясь, и добил всех разом. В общем, сапиенсы недоделанные. Вы понимаете, насколько вы влипли? Вам доживать здесь. Бздец вам. Глава 4. Доживать вам здесь. В этом гребаном крохотном мешке из земли. Еще спасибо скажите, что в этой местности дождей не бывает, а радиация весьма быстро вас и здесь накрыла бы. А так, у вас есть лет 30, прежде чем радиация проникнет на этакую глубину. Котяра, нервно дергая хвостом, продолжал свой урок физики. Так что плодитесь и размножайтесь. И да, копать в бок бесполезно, вокруг эпицентра загрязненная территория километров в 30. Хотя, в год по километру реально, наверное, только землю девать некуда. А если вниз, вдруг озарило меня, под нами же ковчег, ты сможешь создать щит, что не будет пропускать никакую физику внутрь. То есть ты лопатой возьмешь грунт, кинешь его наверх и он не вернется? Скептически спросил кот. Или как кроты попытаетесь, а потом падать всего 2 с небольшим тысячи метров, тоже так себе удовольствие. 600 этажей свободного полета, КХМ, не думаю, что идея здравая. Да ну не верю я, что нет выхода, воскликнула шпион, очаровательно наморщив лобик. Предлагаю мозговой штурм. И действительно, идеи полетели со всех сторон. 99% были абсолютным бредом, что я прекрасно понимал. Судя по глазам, которые закатил кот, он относился к этим идеям так же, как я. Спустя полчаса он явно заскучал, улегшись на пол, а еще через 20 минут он рявкнул в своей манере прямо в мозг. Да хорош уже, сапиенсы хренопинцы. Понимаю, что вы детишки неразумные, и физику в школе проходили мимо, но большей глупости, чем вы несете, я даже котенкам не выдавал. Была бы у нас карта подземелий, мы смогли бы копать в бок и вниз, чтобы выйти к низу ковчега. Лет за 10 управитесь. Главное, детишек за это время не наплодите, они сильно все осложнят. Либи, как у тебя с радиусом? Нащупать что-нибудь можешь? Тут же среагировал я. Пытаюсь, но грунт сильно сужает мои возможности, грустно отозвалась та. Но, если я не ошибаюсь, справа метрах в 40 есть полость, но уверенности нет, прости, это же великолепно, ты умничка. Обрадовался я и добавил вслух. Ребят, вон в той стороне есть пустота, полость, возможно, какая-нибудь пещера. Серег, ты в своем пупер-магазине можешь приобрести что-нибудь копательное? Парень непонимающе взглянул на меня, потом до него явно дошло, что я сказал, и его глаза расфокусировались. Похоже, именно так выглядит со стороны посещения торговой площадки. Есть промышленные машины, горнопроходческие всякие, но они огромные. Наконец вернулся он к нам. Сюда точно не влезут, и есть лопаты, а вот чего-нибудь маленького нет. Черт, вот это бардак. Я-то размечтался, что сейчас появится чудо-механизм и сделает нам проход. Магией я продолбить тоже не смогу. Я еле удерживал щиты сотни тонн грунта над нами, которые пока не зафиксировались и готовы были обрушиться нам на голову, как только я ослаблю контроль. И так уже почти израсходовал один из малых макров. Как же хорошо, что у меня нет наркотического прихода от их использования. А что, вдруг озвучил свои мысли вечно молчаливый здоровяк. Лопаты это хорошо, хоть разомнемся, только бери попрочнее. Ты же помнишь уровень наших сил, обычные мы сразу сломаем. Адлер, особняк Мангустовых, форт вокруг тонкого места. Что значит тонкое место стало второго уровня? Бушевала Коброва. Светлан, ну проверьте еще раз, ведь так не бывает. Может, действующие порталы мешают, их же тут два, на нулевку и на первый уровень. С какой-то крутой защитой, мне Андрюша рассказывал. Типа, отсюда пройти вообще нельзя. Может, это просто побочный эффект? Наташа, кусая губы в кровь, стояла рядом молча, лишь перевозя взгляд с одной собеседницы на вторую. Владыка с Антоном Сергеевичем тоже не встревали в разговор, и взгляд последнего выражал какую-то обреченность. Да пойми ты, чувство глубины никак не коррелируется с защитами и прочим, вымученно вздохнула преподавательница магии порталов. И я очень хорошо чувствую глубину тонких мест, вплоть до пятого уровня. Вот шестой и выше для меня одинаковые. Но до пятого я ошибиться не могу, это исключено. Но ведь так не бывает. Словно заведенная, повторила Надежда. Глубина же никогда не меняется. Ведь не бывает так, так не бывает. Я в растерянности, искренне ответила Светлана. Я даже попробовала провалиться на третий уровень. Это же первый класс, вторая четверть. Ну, проще не бывает. И нет, нет здесь третьего уровня. Я не понимаю, что происходит. Зато я понимаю, буркнул Прокрутчетов. Это невероятно дорогой артефакт. За свои почти 400 лет жизни я с ним уже один раз сталкивался. Он создается из чешуи водных монстров с седьмого уровня изнанки под Парижем. Представляете, что такое уничтожить непобедимую тварь, да еще и в воде. Раньше я думал, что такое существовало в одном экземпляре. Получается, я ошибался. И что он делает? Затаив дыхание, спросила Надя. И есть способ нивелировать его действия. Он утаскивает создателя портала на ранее посещенный им уровень, спокойным тоном начал объяснять старик, после чего отрезает его от нашего мира. Если это действительно тот артефакт, то Андрей сейчас жив и здоров, и находится на третьем уровне, пути к которому теперь нет. Что касается его спасения, надо изучать архивы, может там и указаны способы. Я их не знаю. Я полимат, изучаю все, что могу, но без подробностей, чтобы знать, куда копать в определенной ситуации, к кому обратиться. Напряженным голосом спросила маг смерти, доставая мобилет. Мы найдем деньги, я найду, княжна я или где, мой род очень богат, а Орлановой я нужна. Если я разорву помолвку, ради этого выделятся любые суммы, лучших специалистов привлекут. Глаза девушки наполнились слезами, но она держалась, напряженно смотря мимо всех. Было видно, что она на грани истерики, но сложное решение она приняла. В ее мыслях было одно, что угодно, только спасти, спасти любимого. «Остынь, девочка моя», — взял ее за руку Антон Сергеевич. «Я не умею успокаивать, вот Аманда бы сейчас не помешала здесь, но я тебе так скажу, род Мангустовых потенциально самый богатый во всей империи, ну, может, кроме десятка фамилий, да и сейчас он не бедствует». «Поверь, лапушка, и я уже связался с кем надо, причем именем императора. Лучшие умы уже минут 15 как взялись за решение проблемы. Архивариусы всех, даже самых секретных библиотек полезли в коллагизаторы и копают, и ищут. Благодарю, Сергеич, Наташу, наконец, прорвало, и она разрыдалась, уткнувшись лицом в грудь старику. «Ничего, моя ты красавица», — гладил ее по спине Антон Сергеевич. «Вы достойны друг друга». Поверь, мы придумаем, как вам быть вместе, и спасем парня. Но вот незадача, за ним ведет охоту кто-то невероятно богатый и могущественный. Эти два артефакта, которые использованы на них, можно, в теории, купить половину Краснодара. Евлампич, сколько сейчас ваше творение стоит на черном рынке? Это же вы прошлую дрянь создали, я не путаю. Не путаешь, хмуро пробурчал мощный мужчина, нахохлившись. Мы изобрели, а стоит сейчас безумно дорого, если бы начал воспроизводить их, озолотился бы. Но не начну, сам знаешь, и прекращай тыкать меня носом в ошибки молодости, идея благая же была, тоже сам знаешь. Прости, старый друг, добро улыбнулся дед, у меня и мысли не было тебя оскорбить или сомневаться в твоей чести. Я просто девчушке объяснял суммы, которые тратит на то, чтобы гарантированно избавиться от Мангустова, а ты как бы первоисточник. «Хех!» – крякнул расслабленно владыка. «Тогда и ты меня прости. А что касается сумм, мое изобретение и рядом не стоит по стоимости с тем, что использовалось здесь. Я вообще не думал, что существует второй арт. Но, главное...» Мужчина для важности поднял указательный палец вверх, помолчал несколько секунд и продолжил. «Принцип его действия известен, а это значит, что первый, попавший в ту ловушку, выжил и вернулся. Иначе о его работе в отношении создателя портала никто не знал бы. Логично, надо копать информацию. Стойте! Воскликнула Надежда и сдула розовую челку со лба. Но если попадает создатель портала, как артефакт узнает про портал? Он чувствует ближайший, или нужно воздействие на сам портал? А если воздействие на портал? Наденька, ты же моя умничка! Воскликнул владыка. Нужен прямой контакт с порталом, если я правильно помню ту историю. А ключей для прохода сквозь защиту всего три. Один у Андрея, один у старого, и один у симпотной девочки, работающей в ней на нулевке. Вот кого надо срочно допросить. Старый, проведи-ка меня к ней. Уж я задам ей пару вопросов. Будет сопротивляться, мозги выжгу, но узнаю. Завис на секунду Антон Сергеевич. Вообще это режимный объект. Для доступа туда надо иметь одобрение нашего батюшки императора. И это точно не Лариса. Но я знаю, у кого еще может быть доступ. Сам догадаешься? Да ладно, возмутился здоровяк. Это же полная потеря репутации. У него больше никто и никогда не будет заказывать защиту. Он останется без дохода. Хотя, судя по стоимости артефакта, задействованного здесь, сумма взятки могла обеспечить безбедную жизнь нескольким поколениям. А ты, возможно, прав, старый друг. Владыка достал мобилет, казавшийся в его огромной ладони несерьезной игрушкой, и нажал несколько кнопок. От автора. Как обычно, автор сидел перед горящим камином и втыкал в огонь. Прода сегодня не шла. Он знал, что хочет написать, но слова не складывались в связные предложения. Огонь всегда успокаивал его, поддерживал, давал силы и энергии. Наверное, именно поэтому к нему пришла не Белочка, а именно огненная дракошка из его собственной книги. Словно подслушав ленивые размышления автора, та материализовалась прямо перед лицом, возмущенно пыхая огнем. «Как ты мог?» – закричала она. «Я к нему со всей душой, а он мне даже не сказал ничего, и как тебя после этого любить и уважать? А ведь я к тебе совсем неравнодушна. Хотя, судя по описанию меня в том мире МММ, ты тоже. Но все равно это нечестно. Стой, милая, что происходит-то?» – улыбнулся автор. Ему импонировала экспрессия этой сумасшедшей зверушки. «Что ты так кипишуешь?» «Я кипишую», — возмутилась мелкая, разом став вдвое крупнее. «Ты мне не сказал, и я до последнего не знала. Я про твою новую книгу, которую ты сегодня запустил. Хоть намекнул бы. Хнык, вот. Ну, во-первых, не я, а мы. Это соавторская работа с Виктором Ступниковым. А во-вторых, ты не просила сообщать тебе о подобном, ведь так? Да ладно, не полыхай ты так. На, читай, любимая моя дракошка. https://outhartadaywork322291. Глава 5. Да уж, с такими копальщиками изобретатели экскаватора остались бы без работы. Земля летела, словно вода из брандспойта при разгоне демонстраций. Полсотни лопат уже валялись, искореженные, в дальней части нашего пузыря, и сейчас постепенно скрывались под слоем грунта и щебня. «Серега, еще лопату!» — воскликнула мелкая рыжая девчонка, бросая в кучу грунта измочаленную железку. «И найди уже, пожалуйста, что-нибудь, хоть каплю попрочнее. Да стараюсь я, ведь каждый раз новое получаем», — пробурчал правнук. «Но все слабенькое. В разделе обработки земли есть только лопаты и кирки. Я и сам уже с десяток сломал, а гном что творит? Полсотни точно в труху превратил. Зато мы уже на 20 метров продвинулись. Полпути. Так что не бухтим, денежек немерено, купим 1000 лопат. Сам я не рыл, просто держал щит над ребятами, изменив его форму так, чтобы нам не грозило обрушение земли на голову. Смотрел я на них и охреневал. Может, приход системы не такая уж и плохая штука? Трактор с ковшом рядом с ними казался ребенком. Дай им ковш, они им будут рыть. Кстати, обратился я к лидеру отряда. А если ковш от экскаватора продается, он всяко прочнее, только небольшой. Тот с интересом и уважением посмотрел на меня, его взгляд расфокусировался, а спустя пару секунд между нами брякнулась огромная железяка, чуть не зашибив высокую блондинку, Аню. Хотя, мне так кажется, она легко порвала бы этот агрегат, как бумажный. При этом сам я его с места не сдвину. А вот гном сдвинул, в одно лицо. Ну, как сдвинул. Он просто взял его за край и начал копать, остальные отошли в сторону. Буквально через 5 минут ковш провалился в темноту, чуть не утянув квадратного здоровяка. Металлический звук падения раздавался довольно долго. Мы аккуратно подошли к провалу, мелкая лопатой старательно подровняла края дыры. Посветив вниз, мы обнаружили вертикальную шахту, которую я узнал. Это был спуск в ковчег, вот только узнать его было сложно. Площадки лифта не существовало, как и множество гермодверей. Они были разворочены и закручены в цветочки мощным взрывом. Остатки лестницы свисали с противоположной стены, а внизу можно было разглядеть очередные гермодвери, почти уцелевшие, заваленные хламом и железным мусором. Как по мне, пробиться сквозь это нагромождение было просто невозможно. «Спускаемся», — отдал короткую команду правнук, и в его руках появились бухты веревок, которые он быстро раздал каждому. «Вот с альпинизмом у меня все было хорошо еще с прошлого мира», — в молодости увлекался. Я начал быстро сооружать обвязку, но парень протянул мне полный набор, вплоть до карабинов и жумаров с каской. Я быстро закрепил веревку на арматурине, торчащей над головой, остальные последовали моему примеру. При этом трое девчат завязали настолько ужасные примитивные узлы, что они точно не удержали бы красоток. Пришлось перевязывать. Сергей одобрительно наблюдал за моими действиями, а после поблагодарил, почти на ухо. До леса металлолома спустились быстро, и тут я впервые вживую увидел силу этих странных ребят. Они рвали арматуру и куски бронелистов как бумагу, складывая все в одну общую кучу с краю уцелевших гермодверей. Я прижался к стене, но меня пару раз чуть не зашибли. Не со зла, но эти ребятки давно не воспринимали мощь обычных людей нормой. Спасло предвидение. Интересно, а как они сексом занимаются? В специальном укрепленном бункере, обычный дом же они разнесут к чертям собачьим. В конце концов я просто приподнялся над этим хаосом по одной из веревок, зависнув на высоте 7 метров. Через час половина шлюза была очищена. Судя по разговорам ребят, ломать его они не хотели, надеясь минимизировать объемы ремонта выхода наружу. Как по мне, этот выход нельзя будет использовать очень долго из-за радиации, но, как правильно сказала неизвестное существо, похожие на кота, в физике изотопов я не гуру. Судя по разговорам ребят, они просто надеялись руками раздвинуть створки. Ну-ну, эта штука выдержала удар ядерного взрыва, правда, ослабленный верхними шлюзами, тем не менее. Впрочем, если вспомнить об их силе, непонятно, кто окажется прав. Оттопыриваешься, лодырь, вдруг появился странный кот на соседней веревке, к моему удивлению, потеревшись об меня затылком. «Слушай, друг, а представь меня своим дамам, если они не против, конечно, никогда не встречал таких мощных и интересных созданий, хочу познакомиться с ними поближе, и это не то, о чем ты сейчас наверняка подумал, похабник, а мы, собственно, за», тут же раздался голосок Нинг, «нам тоже интересно, мы его давно обсуждаем, невероятное существо, он может вырасти над богами, мы, по его терминологии, всего 6-мерны, он круче нас на целое измерение, прелюбопытный тип, но мы не показывались, чтобы двоих друзьяшек не нервировать. Мы слетаем наверх, скажи ему, что будем ждать в начале спуска. Ну, вашего, котяра, начал озвучивать я предложение девчат. Уж не знаю, как тебя зовут, но они согласны. Ждут тебя в прокопанном провале, откуда мы сюда спустились. О, это они молодцы, ощерился кот, а у меня мурашки побежали по спине от его пасти. А мое имя ты все равно не выговоришь, зови меня котом.